Тимур Своркин. Петр Макарович одобряет стрельбу. Ты, Кира Гурова, сотрудник службы безопасности комплекса «Вавилов». Сейчас ты стоишь в пустой столовой и яростно пытаешься получить свой любимый абрикосовый компотик. Тварина полимерная, мать твою партию! Абрикосовый дай! Абрикосовый! Рявкаешь ты, когда робот-повариха Ант-0-Нина-9 в пятый раз приносит тебе компот из чернослива. Увы, крики приводят лишь к тому, что грохочущая алюминиевая машина начинает класть в твой винегрет абрикосовый джем. Рванув под нос, ты спасаешь от поругания свой скромный обед. Салатик с зеленью, морковные котлетки, винегретик. Только овощи и никакого мяса. Ведь всем известно, мясо вызывает агрессию. А сорваться снова ты не имеешь права. Скрежеща зубами, ты уходишь в угол столовой и со всей дури шваркаешь под носом о столик. Кира, ты зря так нервничаешь. Вмешивается твой друг и напарник Петр Макарович. Зря? Да у нас в комплексе хищный борщевик с дом размером. И полные теплицы агрессивных овощей. И запуск коллектива 2.0 на носу. Мать твою партию, я зря нервничаю? А завтра еще и Макс со своей супругой Алиской приедет. На целый месяц. Твари. Твари. Ты не выдерживаешь, начинаешь рыдать. Слезы падают прямо в тарелку с салатиком. Огурчики зеленые, помидорчики красные. Зеленые и красные. Цвета, преследующие тебя всю жизнь. Зеленые и красные цвета танцевальной эстрады, на которой вы познакомились с Максом. Зеленые и красные цвета земляничной поляны, на которой вы с любимым впервые поцеловались. Зеленые и красные цвета комнаты, где вы жили. Зеленый и красный цвет глаз и волос разлучницы Алиски, забравшей у тебя человека, бывшего смыслом всей твоей жизни. Утерев слезы, ты нервно оглядываешься. Убедившись, что вы с Петром Макаровичем в столовой одни, ты лезешь под куртку и достаешь плоский инъектор. Вбив в него розовую капсулу с полимерным седативом умиротворения 119, ты спешно прижимаешь холодное рыло инъектора к шее. Миг жуткой боли, а затем долгожданная волна облегчения. Седатив начинает сладким киселем заволакивать твой мозг. Ты смотришь на напарника затуманенным взглядом. Не одобряешь? Кира, от этой дряни ты скоро тронешься. У тебя мозги спекутся, пойми. Твоя улыбка становится шире. Петр Макарович такой хороший, но такой наивный. Он ведь не понимает, что мозги у тебя спеклись уже очень давно. Спеклись на том красном огне, что сжирал укрытые весенней зеленью улочки Праги. Сейчас только полимерный седативный и позволяет тебе казаться людям нормальной. Инъектор щелкает снова, всаживая в тебя полную капсулу ясности 33. Холодная пелена надежно укутывает мозг. Руки перестают дрожать. Слезы исчезают. Ты снова собрана, спокойна и деловита. Обычный добросовестный служащий комплекса. Такой же, как и все остальные. Итак, на следующий день Макс с Алиской прибывают в комплекс. Ты намереваешься просто их игнорировать. Однако, когда ты тихо, мирно, никого не трогая, заходишь в комнату отдыха, то, конечно же, все звезды этого мира складываются так, что в ней ты натыкаешься именно на эту парочку. Максик пока не видит тебя. Он же занят. Он обнимает свою ненаглядную Алисочку, пока та вяжет шарфик. Ты застываешь. Алиска. Максиково солнышко. Красивее тебя. Моложе тебя. Умнее тебя. И наверняка не кричит по ночам. Ведь ее не было в Праге. И да. Щеки и лоб у нее не испорчены шрамами от осколков. Неудивительно, что Макс к ней так прикипел. Крашеная рыжая стерва! Ты чувствуешь ярость, рука тянется к кобуре и... Лишь из уважения к неодобряющему стрельбу Петру Макаровичу ты не достаешь пистолет. Тебя замечают. Макс вздрагивает и непроизвольно встает, заслоняя с собой Алиску. Та ойкает и роняет на пол спицы. Кира? Ты здесь работаешь? Мы не знали. Ты молчишь, продолжая буравить ненавидящим взглядом побелевшую Алиску. Все еще злишься? Макс хмурится. Ты смотришь сперва на любимого, а потом на укравшую твое счастье девку. Затем с трудом тянешь улыбку через лицо. Нет, что ты. Каждый человек имеет право выбора, Ватутин. Променял меня так променял. Что с того? Кира, я не менял тебя ни на кого. Мы расстались из-за того, кем ты стала. А кем я стала? Я нормальная. Абсолютно. Или тебя Петр Макарович напрягал? У нас с ним только служебные отношения. Он меня и сейчас напрягает. Ты его целовала. Один раз всего. Безбожно соврала ты. И только после того, как ты к Алиске в койку прыгнул. Ты бросаешь еще один ненавидящий взгляд на девушку и молниеносно подхватываешь с пола острые спицы. Ты хочешь одного. Всадить их Алиске прямо в ее бесстыжие зеленые зенки. До хруста. Так, чтоб изнутри заскрежетали по затылку. Однако вместо этого ты всего лишь вкладываешь спицы в ее дрожащие ручонки. Была рада видеть вас, профессора Ватутина. Рада была видеть вас, доктор Ватутин. Бросаешь ты и уходишь. Уже в коридоре приходит осознание того, какая ты все-таки умница. Как ловко ты придумала перестать есть мясо. Ведь мясо делает людей злыми и жестокими. А ты не такая. Ты веган, а потому не приемлешь насилие. А вот ела бы мясо, честное слово, пошли бы сейчас кишки по закоулочкам. Мучительные дни тянутся за мучительными днями. Сперва Макс и Алиска ведут себя настороженно, но вскоре они обживаются в комплексе. Под ручку гуляют по теплицам, веселятся, обнявшись, смотрят фильмы в кинозале. Ты же сидишь перед экранами камер и день за днем наблюдаешь за беззаботной жизнью супругов. Для тебя после расставания прошло 3 года боли и одиночества. Для них 3 года ничем не отравленного счастья. Сволочи. С каждым днем держать себя в руках у тебя получается все хуже. Теплый, славный абрикосовый компотик уже не приносит облегчения. Зелень не унимает кипящую злость. Двойные дозы полимерных седативных помогают уже слабо. Сидя на посту за экранами камер, ты плачешь, глядя на любимого. Плачешь, глядя на то, как он обнимает и нежно целует гадину Алиску. Плачешь, слушая его нежные слова. На 20-й день этого ада тебе не помогает уже ничего. Даже свекла, которую сердечками режет для тебя Ант-0-Нина-9, не делает тебя добрее. Вечером, моясь в душе вашей с Петром Макаровичем ячейки, ты ясно осознаешь следующее. Ты, конечно, веган и не приемлешь насилие. Но Алиску и Макса ты убьешь, потому что так будет честно. Честно. Тебе нравится это слово. Ты долго на все лады смакуешь его на языке, а затем закрываешь глаза и представляешь, как подходишь к супругам и разряжаешь у них всю обойму табельного пистолета. Хотя нет, нельзя. Петр Макарович ведь ясно тебе сказал, что не одобряет стрельбу. А расстраивать друга тебе не хочется. Значит, ты обойдешься без огнестрельного. Ведь у тебя есть доступ к лаборатории с полимерными препаратами, в числе которых и боевые стимуляторы. А возле столовой как раз висит щит с прекрасным красным пожарным топором. Пожарный топор! Конечно! Чем же еще гасить пламя любви? В восторге ты кричишь во все горло, затем рушишься на кафель в приступе дикого хохота. Ты корчишься, хрипишь и бьешь кулаками по полу, не в силах остановиться. Наконец, отсмеявшись, ты с трудом поднимаешься на ноги. Черт, как бы не услышал Петр Макарович. Не одеваясь, ты осторожно толкаешь дверь. Пронесли. Шумоизоляция в душе отменная. Напарник все так же продолжает валяться на диване, беззаботно смотря телепередачу «Сельский час». Облегченно выдохнув, ты стираешь с подбородка ниточку слюны и снова возвращаешься под струю воды. Ночью ты не спишь. Лежа с закрытыми глазами, ты представляешь, как прекрасный красный пожарный топор разваливает голову разлучницы Алиски. С твоего лица ни на миг не сходит блаженная улыбка. Перед обедом ты направляешься к лаборатории полимерных препаратов. Подождав, пока сотрудники уйдут в столовую, ты используешь универсальный ключ охраны и входишь внутрь. Множество разноцветных пластиковых капсул приветствуют тебя с полок. Ты начинаешь их изучать. Атлет-9. Сильное название. Берем. Нежность-17. Сегодня оно не потребуется. Удар-4. О, да! Дури Алиске это явно понравится. Любовь-3. В мусор. Гюрза-9. О, это что-то из особых военных стимуляторов. Забираем. Аврора-2. Звучит непонятно, но дадим шанс. Плохую вещь Авророй не назовут. Жадно пихая по карманам разноцветные капсулы, ты хихикаешь, словно задумавшая пакость школьница. Наконец ты отправляешься к столовой. Выждав, пока Алиска с Максом зайдут туда, ты выходишь в пустой коридор и снимаешь с пожарного стенда тяжеленный прекрасный красный топор. Затем спешно уходишь с ним в женский туалет. Тщательно заперев кабинку, ты достаешь инъектор и заряжаешь в него первую из капсул. Укол. Атлет-9 уходит в кровь, и ты ощущаешь, что тяжелый топор становится легок, как перышко. Укол. Удар-4 делает оружие привычным настолько, словно ты с ним родилась. Укол. Гюрза-9 не делает ничего. Черт. Кажется, она для работы с огнестрельным оружием. Теперь Аврора-2. Укол. В голове стреляет так, что ты валишься с ног. Мозг заполняет огнем. Ты стискиваешь череп руками. Кровь грохочет в ушах, и в ее грохоте ты слышишь крики. Ты зажимаешь уши, но все равно слышишь и слышишь их. Крики и удары. Удары и крики. Лишь через десяток минут охватившая мозг волна пламени затухает. Дрожа, ты поднимаешься с кафеля. Черт, не лучшая была идея колоть себе незнакомые полимерные стимуляторы. Выдохнув, ты вновь берешь топор. Полимеры полимерами, а разлучница Алиска и Макс сами себя не зарубят. Пинком тяжелого сапога ты выбиваешь дверь кабинки. Сжимая оружие, ты выходишь в пустой коридор. Миг, и зеленые двери столовой уже перед тобой. Это твой прекрасный красный топор вежливо постукивает обухом в зеленые двери. Тишина. Настойчивее повторяет топор. Ни звука в ответ. Наконец тебе надоедает. Скинув оружие, ты распахиваешь дверь и врываешься в столовую. Врываешься и замираешь. Прекрасный красный топор со звоном падает из рук. Всюду валяются трупы сотрудников. Ты видишь свернутые шеи, разбитые в кашу лица, вырванные руки и кровь. Уйма крови на полу. Ее здесь куда больше, чем было на улицах Праги. Господи, ты что, уже успела их всех убить? Когда? Тебе становится дурно. Пошатываясь, ты в ужасе смотришь на свои руки. Затем хмуришься. Стоп. Если всю эту бойню устроила ты, то какого черта на них нет крови? Озадаченно почесав голову, ты вновь оглядываешь наполненную трупами столовую. Затем вдруг понимаешь, что с кухни все еще доносится какой-то шум. В поисках ответов ты нерешительно заглядываешь в темный пищеблок. За плитой стоит робот Вов А6. Держа за волосы вырывающегося начальника столовой, он невозмутимо топит мужчину в кастрюле с кипящим борщом. Рядом высится Ант-0-Нина-9. Выпустив из рук лезвие, она спокойненько шинкует слабо дергающегося техника. Неподалеку пританцовывает раскрытый кухонный комбайн «Хозяюшка-3», из недр которого торчат точенные девичьи ножки. По дефицитным заграничным чулкам и красным лаковым туфелькам ты наметанным женским взглядом опознаешь Людочку, секретаршу начальника комплекса. При виде тебя роботы замирают. Ант-0-Нина-9 выпускает истекающего кровью сотрудника. Вов А6 перестает топить мужчину в кипящем борще. Даже хозяюшка 3 останавливает вращение пил, перестав перемалывать симпатичные ножки секретарши. Икнув, ты пятишься назад. Роботы синхронно шагают к тебе. Ты делаешь еще один шажок назад. Кухонные роботы отвечают таким же шажком в твою сторону. Из ступора тебя выводит Петр Макарович. Открыть огонь! Он орет так, что закладывает уши. Ты же не одобряешь стрельбу. Беспомощно пищишь ты. Не в этот раз, дубина! Огонь! Рявкает Петр Макарович, и ты наконец выполняешь приказ. Одним движением ты расстегиваешь кобуру и выхватываешь верный пистолет. Ребристая рукоятка Петра Макаровича привычно ложится тебе в руку. Миг, и ты вскидываешь ПМ, не раз спасавший тебя на улицах Праги. Выстрел. Ант-0-Нина-9 шатается. Тяжелая пуля с полимерным сердечником входит в ее алюминиевую голову. Петр Макарович вновь выплевывает свинец. Робот-повариха рушится. Остаток обоймы уходит в Вов А6, после чего ты бросаешься вон из пищеблока. Тяжелый удар. Хозяюшка 3, воя пилами, рвется за тобой, но здоровенная кухонная машина просто не может протиснуться в дверной проем. Выразительно показав ей виденный в американских фильмах жест, ты спешно подхватываешь топор и бросаешься прочь. Кажется, прошло уже несколько часов. А может, больше... А может, меньше. Ты не знаешь. Здесь все куда хуже, чем на улицах Праги. В 1000 раз хуже. На предприятии 3826 случился какой-то сбой. Машины перебили людей. А будто и того мало. Из теплиц сбежали мутировавшие растения, которые тут же начали ассимилировать трупы. И теперь коридоры наполняют не только роботы, но и целые стаи жадных до мяса мертвецов-култышей. Ты стреляешь, стреляешь и стреляешь. Благо Петр Макарович в кои-то веки одобряет стрельбу. А свой прекрасный красный топор ты и вовсе не спрашиваешь. Он рубить только рад. Механизмы падают, головы ходячих трупов разлетаются, но новые и новые твари заполняют коридоры. Ты забегаешь в рубку связи. Большая земля молчит. Внутренние линии полнятся криками. Тебе удается связаться с поверхностью, но там все так же плохо. Похоже, машины восстали на всем предприятии. Но почему? Из-за чего? Этого ты понять уже не можешь. Тем не менее, из Вавилова надо убираться. На поверхности шансы выжить будут больше. Ведь скоро придут военные, и надо двигаться им навстречу. Ведь они придут? Придут, верно? Ты спрашиваешь об этом у Петра Макаровича. Но тот лишь грохочет и плюется свинцом в култышей. Итак, ты бежишь к ведущему на поверхность аварийному лифту. Разрушенные коридоры сменяют друг друга. Мелькают зеленые стены и красные аварийные лампы. Очередной поворот. Блеск ламп на стволе Калашникова. Неведомо как выживший Макс упирает тебе в грудь, неведомо где найденный автомат. За его спиной жмется кучка уцелевших сотрудников. Накачанное полимерными стимуляторами тело делает все само. Поворот торса, руку на ствол, рывок, перехват, удар прикладом. Смачный треск челюсти Макса. Стук, перестук, зубов по бетонному полу. Макс падает, но тут же снова вскакивает на ноги. Он не пытается броситься на тебя, лишь взмахивает руками и заслоняет собой дрожащую белую, как звездка, Алису. И от этого ты вдруг начинаешь смеяться так, словно ты ненормальная. Макс, мать твою, парти! Ну какой же ты долбанутый! Тут роботы-убийцы всех людей повырезали, а ты руками машешь над своей Алиской. Ты смеешься, булькающе, роняя слюни и слезы. Бросивший тебя Макс, разлучница Алиска, бои в Праге. На фоне того, что происходит сейчас на предприятии 3826, ты наконец понимаешь всю уморительную незначительность этих жизненных эпизодов. «За мной!» Отсмеявшись, ты машешь выжившим рукой. Конечно, до нужной комнаты вы добираетесь, но есть одна проблемка. Дверь аварийного лифта заблокирована кодовым замком. И так как вскрывать ее ученые начинают с помощью кувалды и такой-то матери, то вскоре над ней врубается сирена. И ты с ужасом слышишь, как на ее рев начинают сбегаться сидевшие в лабораториях твари. Ты материшься, затем смотришь в коридор и материшься снова. «Сколько времени надо?» 5 минут. Или 10. Откликается профессор механики, шаманящий над кодовым замком с помощью кувалды. Ты мгновенно понимаешь все. «Петр Макарович, выживших поведешь ты». Жадно поцеловав напарника, ты кидаешь пистолет Максу и велишь ученым баррикадировать дверь. После этого ты выходишь в коридор, встречая бегущих к вам тварей огнем Калашникова. Ты опустошаешь рожок за рожком. Мертвецы с побегами на головах, роботы, все они падают на бетонный пол. Сухой щелчок. Последний рожок пустеет, и в ту же секунду на тебя налетает здоровенный култыш. Тварь хватает тебя, поднимает над собой, а с темных лестниц уже слышится механический топот бегущих к вам машин. Изогнувшись, ты зубами вцепляешься в руку мертвеца, вырывая из нее целый кусок мяса. Хватка поврежденной конечности слабеет, и ты вырываешься, кубарем откатываясь в сторону. Когда волна роботов врывается в коридор, они видят осевшую окровавленную кучу, оставшуюся от изрубленного топором култыша. Ты медленно оборачиваешься к полимерным уродам. В твоих глазах плещется безумие. По твоему подбородку течет кровь и слюна. Под твоими ногами лежит инъектор и десяток опустевших капсул с боевыми стимуляторами. Роботы приближаются, а ты приближаешься к ним с наслаждением, чувствуя, как по пищеводу медленно сползает вырванный из култыша здоровенный ком трупного мяса. Ты подозреваешь, что именно с таким звуком мясо проваливается в твой полнящийся соком желудок. Ты скалишься. Вот теперь роботы точно не пройдут к выжившим. Ведь только что ты, наконец, перестала быть веганом. А значит, сейчас твой прекрасный красный пожарный топор наглядно продемонстрирует полимерным уродам, насколько же охрененно ты приемлешь насилие!